Глава 6. Варвара. Михаил подогнал машину к дому и вышел на улицу. Я только закончила с завтраком и хотела еще прогуляться, но в голову пришла спонтанная идея. «Я с вами поеду!» — крикнула я ему. Он хотел зайти в дом, но остановился. Я догнала его, быстро пройдя по снегу. «Я поеду с вами в город!» — повторила, подойдя. Он осмотрел меня и удивленно усмехнулся. «Отлично. Собирайте вещи. Через полчаса выезжаем. Так и быть, ради такого дела спущу ваш чемодан». «А при чем здесь мои вещи?» — усмехнулась я, поняв, куда он клонит. «Нет, Михаил, вы неправильно поняли. Я просто поеду с вами в город, без вещей. Можете считать это хозяйственной поездкой». Он мгновенно вернулся к своему привычному мрачно-суровому виду. Хозяйственные поездки в программу не включены. Зато включено много другого. Что вы выключили? Должна быть хоть какая-то компенсация. Я сунула руки в карман и, склонив голову на бок, улыбнулась. Что вам нужно? Скажите, я куплю сам. На улицу вышла Лилия. Как она справляется с тяжелой дверью, я не знала, но, видимо, жизнь и не такому научит. «Пап, мы едем?» — спросила она, задрав голову. «Да, сейчас поедем. Где твоя шапка и куртка, Лиля?» Он присел и застегнул расстегнутую куртку девочки. Накинул ей на голову капюшон и, достав из рукавов приделанные к резинке варежки, просунул ее ручки. Наблюдать за ним было интересно. Будто я в сказку попала. Правда, девочку там звали иначе, но в целом похоже. «А ты тоже с нами поедешь?» — спросила Лиля у меня. «Угу», — кивнула я. «Нет», — отрезал ее отец. «Почему?» — спросили мы с Лилей в один голос. Михаил посмотрел на нас по очереди. «Ладно, черт с вами», — бросил нехотя. «Садитесь в машину, обе!» «А как же полчаса?» «Садитесь, — сказал, — обойдетесь без получаса!» Замело все конкретно. Если вчера у меня складывалось впечатление, что едем мы через сплошной сугроб, сегодня оно утроилось. А вот Лилию это не удивило ни капли. Сидя в детском кресле, она вначале не впопад подпевала популярные песни, а потом стала рассказывать мне про свою тряпичную куклу. За 10 минут я узнала, что куклу зовут Дуся, что она любит рисовать, у нее косички, и что это папа подарил ее на Новый год. При этих словах я насмешливо посмотрела на Михаила через зеркало. «Вы тут все время живете?» Он, видимо, вопроса не ожидал. Сперва сдвинул брови, потом кивком переспросил меня. «В доме», — уточнила я. «Вы все время тут живете?» «Да, только не в самом доме». «У нас другой дом», — влезла Лиля. «Там только я, папа и мои игрушки». Выражение лица Потапыча наконец смягчилось. «Надо же, и такое бывает». «Может быть, видели отдельный дом со стороны леса? В нем мы и живем». Окна моего номера выходили на другую сторону, а обследовать территорию возможности у меня еще не было, так что я не видела ничего. Но стало интересно. «А что с отелем? Почему нет никого?» «Сказал же, мы закрылись». «Обанкротились?» «Просто закрылись», — отрезал он. Машина подпрыгнула не то на кочке, не то на чем-то еще. Кукла выпала из рук Лили, и я, подняв, подала ее ей. Михаил замолчал, а через несколько минут начали появляться признаки цивилизации. Еще минут через 10 мы остановились у супермаркета, и Михаил молча вышел из машины. Я тоже открыла дверцу и тут же оказалась в куда более привычной среде. Вернулись и шум, и грязный воздух, хоть со столичным его было не сравнить. «Не разгуливайтесь», — отстегивая дочь, сказал он. «Мы сюда не на прогулку приехали». «Можно подумать, что вы меня в торговый центр привезли, чтобы я по бутикам прошлась». «Могу устроить, только вернемся за вашими вещами». Фыркнув, я пошла к супермаркету. Лиля догнала меня и пошла рядом. В зале интересного ничего не оказалось. Все то же, что и в городе. Наша тележка наполнилась быстро. Я собственноручно позаботилась о том, чтобы в ней оказалась рыба и морепродукты, йогурты и две бутылки сухого вина. Михаил приподнял упаковку креветок. «Вы же вегетарианка». «Кто вам это сказал?» «Вы сами сказали вчера или уже забыли?» «Я сказала, что не ем мясо и птицу. Про рыбу я вам ни слова не говорила». Он хмыкнул. Что это значит, было непонятно. Но мне показалось, что такой расклад его озадачил. Мы дошли до отдела с фруктами, и я взяла любимые груши. Михаил принялся накидывать в пакет мандарины, как будто годовой запас решил сделать. «Пап, я хочу шоколадку», — объявила Лиля. «И сладкие подушечки, и...» «Хватит с тебя мандаринов!» Он положил здоровенный пакет в телегу. «Ну, пап!» — запротестовала малышка. «Пойдем!» — заприметив полку со сладостями, показала туда. «Я куплю тебе шоколадку и все, что ты захочешь». «Своему ребенку будете покупать то, что считаете нужным. А что покупать своей дочери, я решу сам». «Ну, пап!» — протянула Лилия. «Ну, пожалуйста!» Он гневно посмотрел на меня и повез телегу к кассе. Взял детский шоколад и первым положил на ленту, а после принялся выкладывать остальные продукты. Я опустила взгляд. На Лиле опять была черная курточка и серая шапка. Варежки и те были темно-серые. Я добавила к покупкам коробку конфет. После супермаркета мы заехали еще в несколько магазинов. Маленькие и частные. Магазин с инструментами и хозяйственный. А детский проехали, не останавливаясь. «Давайте зайдем», — предложила я. «Зачем?» Михаил не подумал притормозить. «Если я не могу купить вашей дочери вкусностей, куплю красивые варежки». «У моей дочери есть варежки». «Ага, и куртка, и шапка. Практичность — ваше все». Мы с ним переглянулись через зеркало. «Она девочка. Девочка. Я хочу купить ей красивые варежки». «У моей дочери нормальные варежки. Послушайте, Варвара, не лезьте не в свое дело. Кто вы такая, чтобы раздавать мне советы насчет дочери? Ваш ребенок где? Что-то я не заметил в вашем паспорте упоминания о детях». «А вы проверяли мой паспорт?» «Конечно». «Есть у меня дети или нет, не ваше дело, поняли? И никакого права проверять это у вас нет. Что вы еще проверили?» «Не беспокойтесь, вы меня не интересуете, чтобы я что-то проверял. Я таких, как вы, за свою жизнь видел больше, чем достаточно». «Каких таких?» «Надменных стерв. Бедный ваш муж». «Мой муж бедный?» Я так и захлебнулась гневом. «Это ваша жена бедная. Неудивительно, что она вас бросила. Вы...» Машина резко затормозила. Лиля ойкнула, а Михаил буквально выскочил на улицу, обошел машину, дернул дверцу с моей стороны и выволок меня за локоть. «Все!» – процедил он, захлопнув дверь, и подволок меня к обочине. «Ваша остановка!» Показал на табличку с расписанием автобуса. «Вещи вышлю почтой по адресу регистрации». Не успела я опомниться, как он сел за руль, и автомобиль, обдав меня снегом из-под колес, сорвался с места. «Эй!» – бросилась я следом, но только и увидела мигнувшие фары. «Эй, вернитесь!» – закричала я. «Вы не посмеете! Вы...» Посмотрев вслед машине, я растерянно обернулась. Никого. Только трехэтажный дом вдалеке и бесконечность снега.